Заключение. Мы все постоянно испытываем эмоции. Однако во время переговоров наша голова, как правило, забита таким количеством разных мыслей, что думать еще и об эмоциях некогда, и мы пускаем их на самотек. Большинство переговорщиков считают эмоции препятствием ясному рациональному мышлению. Они не понимают, какие возможности могут открыть перед ними положительные эмоции. Хотя в Декларации независимости США особо выделяется право на стремление к счастью, мало кто подходит к этому системно и с позиции здравого смысла. Если вы не согласны с собеседником в том, как выстроить взаимоотношения, чтобы вызвать положительные эмоции у обеих сторон, то мы предлагаем вам сделать два важных шага. Во-первых, возьмите инициативу в свои руки. Если вы общаетесь с человеком, с которым расходитесь во мнениях, не ждите, пока вами овладеют эмоции, чтобы только после этого отреагировать. Во-вторых, обратитесь к основной потребности, а не к эмоции. Вместо того, чтобы пытаться понять каждую эмоцию и ее возможные причины, сосредоточьтесь на 5 основных потребностях, которые можно использовать, чтобы вызвать положительные эмоции у себя и оппонента. Вновь перечислим основные потребности. Первая потребность – признание. Отсутствие признания демотивирует. Мы можем выразить свое признание собеседнику тем, что попытаемся понять его позицию, найти ценность в его мыслях, чувствах или действиях и выразить наше понимание собеседнику словами или действиями. Мы также можем ценить и самих себя. Вторая потребность – аффилиация. Чтобы переговорщики не чувствовали себя изолированно, можно попытаться выстроить структурные связи, деловые и личные, как между доверяющими друг другу людьми. Третья потребность – автономия. Учитывайте тот факт, что каждый хочет обладать свободой принятия решений или влиять на принятие решений. Мы можем расширить нашу автономию и не нарушать чужую. Четвертая потребность – статус. Никому не нравится чувствовать себя человеком второго сорта. Вместо того, чтобы устраивать соревнования, чей социальный статус выше, мы можем признать области, в которых у каждого переговорщика, включая нас самих, высокий персональный статус. Пятая потребность – роль. Если роль нас не устраивает, мы чувствуем себя посредственностями, к тому же исключенными из процесса. Однако мы обладаем свободой выбирать роли, которые будут способствовать нашей совместной работе с другими. Мы можем расширить круг наших обязанностей в рамках любой роли, чтобы она нас устраивала. Идеи, предложенные в этой аудиокниге, не начнут работать сами по себе. Нужен человек, способный их понять и применить на практике. Вы можете обращаться к основным потребностям, своим и других людей. Выражайте признание, создавайте аффилиацию, уважайте автономию и статус каждого переговорщика. Помогите сформировать соответствующую каждому роль. Мы уверены, что правильное применение концепции основных потребностей улучшит качество ваших деловых и личных взаимоотношений. Вы можете превратить переговоры из наполненного стрессом неприятного общения в равноправный диалог, где каждый слушает, извлекает уроки и уважает других. Вы улучшите ваши результаты. Переговорный процесс перестанет быть источником недовольства и обиды, а будет вселять в вас надежду.